Смех. Все тот же раскинулся свод над нами, лазурно-безмирный, и тот же на сердце растет восторг, одиночество пирный. Опять золотое вино на склоне небес потухает, и грудь мою слово одно знакомую грустью сжимает. Опять заражаюсь мечтой, печалью восторженно пьяной, опять горизонт золотой подернулся дымкой багряной. Смеюсь, и мой смех серебрист, и плачу сквозь смех поневоле. Зачем этот воздух лучист, зачем светозарен до боли?